Глава 28. Когда я прихожу в себя после утомительной болезни, возвращаюсь к работе. Убираю старательно спальни, навожу чистоту в кабинете Рихтера, где меня встречает всегда тишина и обычная механика. За всю неделю моим телом по его прямому назначению Алекс воспользовался 4 раза. 2 раза в его кабинете на столе и 2 еще в разных концах дома. 1 раз утром, а другой вечером, прямо перед тем, как я вернулась домой. Из-за чего опоздала на автобус, и мне снова пришлось ночевать в этом дьявольском доме. И вроде все нормально. Все так и должно быть. Я обычная горничная, он мой работодатель. Но все время меня что-то гложет. Секс у нас великолепный, мне не с кем сравнивать, но от его действий члена я кончаю всегда. Каждый раз блаженная эйфория накрывает тело, и я не могу двигаться. А он не торопит. Пока я не отойду от оргазма, я не встану. Еще ни разу не выкинул меня, не поторопил. Но лучше бы он это сделал. Тогда я яснее прощупала бы это равнодушие к своей скромной персоне. С того момента, как я заболела, все изменилось. И если раньше он трахал меня с какой-то душой, что ли, шептал на ухо приятные слова, граничащие с ругательствами, и порой даже заботился, то сейчас. Грубая механика. Будто он постоянно злится, сжимает мои ноги, руки так сильно, что не могу и вырваться, оставляет на теле многочисленные засосы и даже обкусал все соски. Я мазохистка, да, потому что мне нравится. И вроде повода для грусти нет. Мне осталось 2 недели, отработаю долг, и все закончится. Но Рихтер мне не нравится своим поведением. Он охладел. Вот так вот резко. И я начинаю себя накручивать. Ему не понравилось, что однажды я поцеловала его в губы во время секса. Или же сама проявила инициативу, сделав минет. Чтобы расслабился. Он был не в духе, я решила помочь, учитывая, что это моя прямая работа. Но все поменялось. С того самого дня, когда он сделал мне укол и ушел. Его так отпугнула моя задница? Я даже посматриваю на нее косо. Стою у зеркала перед тем, как войти в его кабинет. Опять? Дряблый, что ли? Может, подкачать? Не знаю. Может, из-за болезни она страшная была? Да ну, нет. Что-то все же произошло. И это жутко напрягает. Раньше я хотела, чтобы он отстал от меня, а сейчас разбаловал, что ли? Сделал меня извращенкой? Эх, было бы легче, если бы дело было бы только в этом. Секс-то регулярный и хороший, но вот его ко мне отношение. Я вздыхаю, захожу в кабинет как на казнь. Судья как-никак, мой личный. Доброе утро. Смотрю на него в упор, зная, что в ответ он на меня взглядом не удостоит. Не поднимет. А он кивает. Но, кажется, не мне. Разговаривать с кем-то по телефону не обращает на меня никакого внимания. Я прохожу внутрь и тихо, не спеша убираюсь, чтобы не мешать. Попой не поворачиваюсь, хотя он больше любит брать сзади. Не знаю, почему. Нет, его явно отпугнули мои ягодицы. Мне разве не должно быть все равно? Именно так. Но все же обидно. Попользовались и выкинули. Раньше я чувствовала какой-то интерес и огонь с его стороны, а сейчас все то же самое, но только все это такое приглушенное, что зубы сводят. От злости. Машу головой, протираю полки от пыли. Нет, ее уже здесь нет. Я тру тут каждый день. Откуда ей здесь взяться? Ниоткуда. Поэтому справляюсь быстро. Перехожу на стол, опираюсь о него, неосознанно наклоняюсь и выгибаюсь, не сумев достать до нужного места, и тихонечко, чтобы не мешать, вытираю мусор, которого тут нет. Алекс чистюля. Но все же немного перекладываю бумаги и убираю пыль, неосознанно кидаю взгляд на маленькие прямоугольники. Рихтера не слушаю. Все равно непонятные штуки по работе, говорит. Изучаю что-то цветастое на фоне белых бумаг. Там список, имена. Пригласительный? Не знаю, но замечаю одно знакомое имя, помимо Алекса. Черт, это же Манфред Байер, известный актер и певец. Как только переехала в Германию, первое время ходила по улицам в надежде встретить его, потому что он мой кумир. Он бывший врач и часто играет докторов, оттого и люблю его. Чего застыло? Вздрагиваю, чуть не задеваю ноутбук, переворачивая его. «Да ничего!» — восклицаю, выпрямляясь, поправляя чуть задравшуюся юбку и отвожу взгляд вниз. Рихтер смотрит. Делает он это редко, и почему-то меня всегда смущает данный факт. И радует. В свете последних событий его внимание слишком дорого. И хоть на минуту не делает меня обычной шлюхой. «Хм!» — боковым зрением замечаю, как он берет 2 пригласительных в руки, и как только понял. «Ты на это смотрела?» Я застенчиво тереблю тряпку в руках. «Нет». «Не лги», — гремят как гром эти слова. «На него», — выдыхаю, сдаваясь. «Знакомого кого увидела?» «Господи, что это, допрос?» «Да...» «Пойти хочешь?» Я неожиданно поднимаю взгляд с пола на мужчину. Все такое же отстраненное, но смотрит по-особенному. С интересом. «Я наверняка там буду белой вороной и вообще мешать. Сама же понимаю свои косяки, и я бы очень хотела сходить. Во-первых, чтобы взять автограф у кумира, во-вторых, вернуть Алекса обратно. До этого, хоть он и был не сдержан, нравился мне больше, чем сейчас. Я задал тебе конкретный вопрос. Нет, все же он настоящий говнюк. Хочу, выдыхаю, не став увиливать. Но... Какие проблемы, Виолетта? Выгибает бровь. Видишь две бумажки? Их две. И я могу отдать тебе одну. И за это я собираюсь получить вознаграждение. За мои добрые поступки. Он усмехается, жадно осматривает мое тело, хлопает по колену и манит сесть к себе. А я... Бросая тряпку, подхожу к нему уже смело, сажусь на колени, на пах, где двигаюсь бедрами, чтобы разодорить его еще сильнее, обхватываю руками лицо и припадаю к губам, горячо отвечая на поцелуй. Это моя работа. Я стараюсь вкладывать в нее все чувства, что у меня есть. Мне это нравится, взаимодействовать с ним, поэтому стараюсь, отдаю себя. Только бы почувствовать ту самую отдачу, как и прежде. Мне кажется, это плохая идея. Я нервно одергиваю короткое черное платье с сильным разрезом на правом бедре. Ты ведь все-таки женат, а появишься там со мной. Тем более, я не настолько представительна, как Оливия, и вообще, я не знаю, как себя вести. Почему ты тебя не заботила это, когда мы говорили о вечере? Рихтер недовольно выходит из автомобиля, я надеюсь, что он уйдет один. Но нет. Он открывает мне дверь, а я встать не могу. Давай, поздно уже. Или мне твое платье и услуги визажиста и парикмахера записать в твой долг, а? Но учти, его ты будешь отрабатывать уже после того, как пройдет месяц. Блин, и сильный аргумент, но не настолько. Знаешь, я трусиха. Вмиг огорчаюсь. Да, я на радостях не подумала о том, что нас могут увидеть знакомые Рихтера. У него ведь жена есть. Что они обо мне подумают? У меня на лице написано, что он меня хорошенько обрабатывает ночью, и на груди видно на шее, и мне ведь старательно это замазывали. Виола, я представлю тебя как свою ассистентку. Слышится спокойно над головой, я поднимаю на него спасительный взгляд. Правда? Спрашиваю с какой-то надеждой, так боюсь, что он надо мной пошутит. Вылезай, звучит настойчивее. А у меня уже и выбора нет. Радует одно, Рихтер сегодня добр ко мне. Заказал платье, которое привезла мне одна из его подчиненных, и парикмахера с визажистом пригласил. Но действительно, с такой заморашкой, как я, здесь появляться. Так себе. Портить его репутацию. Дурочка-то, Виола, дурочка. Теперь я все же понимаю, мое призвание — драть полы. Но я вылезаю из его спорткара и хватаюсь цепко в сумочку. Веди себя уверенней. Опять недовольно кидает в мою сторону глубоким тембром. Помимо прямой спины, нужно еще поработать над тем, как себя подавать. Хоть держишься ты отлично. Похвалил, вот же радость. И что мне делать? Обеспокоенно спрашиваю, останавливаюсь, и пока никого рядом нет, уточняю. Ты мне скажи, чтобы я не опозорила тебя. Он оборачивается, осматривает критичным взглядом, оценивает. Ух, мурашки по коже. Во-первых, кидает строго и бьет меня по пальцам. Перестань дергать сумку. Выдаешь свою неуверенность и страх. Во-вторых, вторую ладонь опускает мне на подбородок, поднимает его чуть вверх. Смотри на всех, как на равных. Забудь о том, что ты регистраторша. Или кто ты там из клиники. Моя горничная личная антидепрессант. Забудь. Я смущаюсь от одного его только обращения ко мне. Вот так. Не шлюха, не подстилка, а антидепрессант. А чего, от Оливии, будни? Сейчас ты моя ассистентка. С походкой и спиной у тебя все отлично. Только во взгляде проблема. Ты боишься, и все это видят. Расслабься. Если надо, я помогу. За руку меня не бери только. А то вы, девушки, порой со страху и такое можете сделать. А я вот помню. Леоня его за руку держала, когда мы в доме Лины столкнулись. «Далеко от меня не отходи». Опять дает наставление, продолжает путь. «Здесь Вернер будет и твоя подруга». Я тут же начинаю сиять, как лампочка, вмиг зажигаюсь. Но помимо них будет и Кёллер с его помощником. Все хорошее настроение падает вниз, в пучину. Сжимаю крепко ладони в кулаки. «Хорошо, я поняла». Соглашаюсь с ним и иду следом. Собираюсь с мыслями, понимая, что лучше бы Алекс не говорил последнюю фразу. Я опять начинаю нервничать и чувствовать себя плохо. И теперь я иду не веселиться, а в бой. Но, может, это шанс узнать правду, что мучило меня столько недель. Почему я подошла к Рихтеру, а не к Каспару? Ох, не знаю, но предчувствия у меня плохие.